Дайте мне развернуться, дайте протащить еще 5000 верст железных дорог, дайте наладить прокат, первым же закричу о замене самодержавия суверенным парламентом и потребую конституции. Вы, Russians, очень странные. Very strange, повторил Джон Иванович. Сначала надо закрепить то, что получил, а вы не хотите закрепить. Вы хотите сразу же дальше, without остановка. Кирилл Прокопьевич, а вы убеждены, что ныне сможете легко и без помех расширять и строить? Вы убеждены, что вам теперь позволят делать дело, как мечтали? Спросил Дзержинский. Вы убеждены, что казенные заказы будут попадать в руки знающих, а не тех, кто ближе ко двору? Убежден. Иначе, коли по-старому все пойдет, Россия будет отброшена в разряд не просто третьестепенных держав. Она развалится, станет колонией Европы и Японии. Вы считаете, что царь думает об этом? Дети-то у него есть. Об них-то он должен озаботиться. В конце концов, роспись бюджета империи он утверждает. Там ведь все наружу прет. Там все ясно для нас, деловых людей. Помните у Гоголя? Эх, тройка, птица, тройка. Россия это. Мы любим себя со скоростью равнять. Хоть ползем, как черепахи. Так вот, французский экипаж, который тоже не стоит, а едет, стоит французам 700 тысяч франков в час. Нам столько же, хотя мы от них отстаем на добрых полсотни лет. Отчего так? Вы, конечно, станете меня попрекать, что мы с рабочего 7 шкур дерем, что он своим потом и кровью правительство содержит. Все так, не спорю. Но отчего же француз нас оббег? Только пятки сверкнули. «Американец больше», — заметил Джон Иванович. «Американец еще дальше сверкал пятками, чем француз. Ты про своих-то, Джон Иванович, помолчи. Вы во время этого бега душу потеряли, страдания лишились, равно как и счастье. Сплошная арифметика, а не жизнь». «Так отчего нас обогнал француз?» — поинтересовался Дзержинский. «От того, что там, после того, как Наполеонов свалили, наши коллеги к власти пришли. Они все и отрегулировали. Они, люди дела. И вы убеждены, что при нынешнем положении в России сможете все перерегулировать? А как же? Конечно, сможем. Из чего строится наш государственный бюджет, Кирилл Прокопьевич?» — спросил Дзержинский мягко. «Загните пальцы». «Вы все к себе клоните, Феликс Эдмундович. Да и вы не к дяде, Кирилл Прокопьевич. 2 миллиарда российского бюджета составлены из 500 миллионов, что дает водка, 500 железные дороги, 300 таможни, 400 прямые налоги, и все. Азиатчина эта, тьма, позор. Царь контролирует через государственный, то есть его банк, все финансовые операции. Царь владеет 2/3 железных дорог, владеет 90% всех телеграфных проводов. Царю принадлежит 1/3 земли и 2/3 всех лесов в государстве, Кирилл Прокопьевич. Царь — самый крупный в России финансист, капиталист и землевладелец. И вы полагаете, он поделится с вами правами на монополию? Полагаете, на конкуренцию согласится? Вы про Думу-то, про Государственную Думу. Отчего не помянули, Феликс Эдмундович? Ведь она должна будет, в конце концов, обладать законодательными правами. У нас пока финансовая комиссия будет. Мы законы сможем проводить через нее. Мы сможем и монополию ограничить. И не как-нибудь, не бунтарски, а по закону. По манифесту того же государя. О законе после, Кирилл Прокопьевич. Странно только, умный деловой человек, инженер. А маломальски аналитического подхода к закону не на грош. Ладно, об этом еще поговорим. А как вы, будет получиться, проведете через Думу ломку бюджета? Кардинально. Хорошо. Это просто-таки замечательно. Вам за это Россия в ноги поклонится. Теперь поклон отменен. Нет, демократик, заметил Джон Иванович. Теперь, как в United States, надо свистеть тем, кого любишь. Ладно, посвистим, согласился Дзержинский. Значит, вы намерены так переписать бюджет, чтобы на народное образование не 1%, как ныне, был выделен, а 10%, на пенсии не 0,5%, а 15%, на армию расписано 30%, сократите до 10%, на полицию сейчас отпущено 7%, сократите до 1%. Кто вам это позволит, Кирилл Прокопьевич? Вас же в Сибирь за такое укатают. перекраивая бюджет, надо бы поднимать руку на налоговое обложение, Кирилл Прокопьевич. А кто вам позволит это провести, царь? Ведь сейчас крестьянская семья из 5 душ получает в год 390 рублей.